Мы спускались по лестнице. Я от души смеялся. Васька тоже вдруг засмеялся. Смешно. Ну, видишь, а я что говорил? Здорово я придумал. Шевелил мозгами, шевелил и, наконец, дошевелился. Хочешь, можно еще что-нибудь придумать. Ты не робей. Да я и не робею. Я уже давно Фафана-Фафанота придумал. Звоню еще в одну квартиру. А вдруг там собака? Забеспокоился Вася. Собаки сами дверь не открывают, говорю. Тоже верно, говорит Вася. Звоним еще раз. Вдруг дверь слетает с петель, и мы с Васькой отлетаем в сторону, к стене. На нас что-то обрушивается, что-то проносится мимо, но что именно, не разобрать. Мы встаем взъерошенные и обалделые. Кто бы это мог быть? Воры, наверное, кто же еще, говорю. Вечно тебе бандиты, воры да шпионы чудятся, говорит Вася. Зайдем, поглядим, говорю. Неудобно в чужую квартиру заходить. Мы только осторожно туда заглянули. Квартира как квартира, все в порядке, на местах. Нет никого. Хм, и дверь на полу. Уйдем-ка отсюда поскорей, говорю я. Только-только успели выйти на площадку, поднимается нам навстречу малыш. Постой, постой, мальчик, ты здесь живешь? Что у вас там с дверью, погляди. А это я, когда уходил, ее с петель сорвал, спокойно объяснил мальчик. Сорвал? Спрашиваю. Когда меня дома запирают, я ее всегда срываю. Зачем? Чтобы на велосипеде покататься. А где твой велосипед? Велосипед я Коле дал покататься. Вы Колю знаете? Он тоже катается на моем велосипеде. Как же тебе удается дверь сбивать? Спрашиваю. А вы зайдите, я вам покажу, говорит. Зайдем, Вася. И часто ты ее срываешь, спрашиваю. Много раз. И тебя за это не ругают. А они не замечают. Кто они? Родители. Мы с Васей переглянулись. Просто даже не верится, что он говорит. Покажи-ка нам, как ты это делаешь. Сейчас, сейчас. Помогите-ка мне ее поставить. Так, поставили. Между прочим, эти винтики мы с Колей с трудом свинчивали. А сейчас они еле держатся. Мы с ним изобрели. Где дверь на ключ запирается, ну вот с этой стороны, мы ее не отпираем. Непонятно? А петли снимаем. Так вот, если разбежаться и как следует толкнуть, а перед приходом родителей я все на место ставлю. Смотрю, Вася рот раскрыл от удивления и слова сказать не может. А я говорю, в детский сад тебе надо. Да нет, мне там нечего делать. Там только спят да едят. Тогда в школу, в наш первый класс, как раз подходишь. Я там был, только в другом классе. Я все равно знаю, чему вас учат. Мне там скучно. «Тогда во второй класс, — говорю. Во второй, в третий, — говорит мальчик, — меня не берут. Говорят, так не бывает». «А ты что, все знаешь? — спрашиваю. «Конечно, давно знаю». «Кто же тебя научил?» «Сам, конечно. Родители помогли». «Что они, сидели с тобой, что ли?» «Зачем? Они работают. Я сам сижу и всему учусь, а родители мне не мешают». «А куда ты так мчался?» — спросил я. «Я думал, Коля звонит. К Коле и мчался. И нас не заметил, что ли?» «Не заметил. Я очень спешил». «Ты так и Колю бы не заметил». «Нет, когда Коля звонит, он к самой стене отходит, чтобы дверь на него не свалилась. А это вы звонили? Я не знал. Вы, наверное, упали». «Упали», — нехотя сказал я. «Вот я вас и не заметил, что вы на полу валялись». «Как же все-таки родители не замечают, что у них такая дверь, еле держится?» «А что, разве заметно? Почему они должны замечать? Я перед их приходом все винтики обратно завинчиваю, а потом опять отвинчиваю». «Да ну тебя с твоими винтиками! Ты понял, Вася, как он это делает?» — спросил я. «Да не совсем», — сказал Вася. «А я не понял совсем». «Да ну его!» — сказал Вася испуганно. «Пойдем от него!» Навстречу нам поднимался еще один мальчик. Мы посторонились, давая ему пройти. Наверное, это был Коля. Вчера я его испугался, этого мальчика. А сегодня жить без него не мог. Как там у него дверь? И что он сейчас там делает? Зову Васю, а он говорит, мне в школу надо. Вот удивил, говорю, а мне не надо, что ли? И все ты умничаешь. Потом вместе с тобой в школу сходим. Что, мне одному, что ли, идти вдвоем, ведь веселее? Конечно, он тоже пошел. Мы уже стояли у его двери и хотели позвонить. Но тут из соседней двери выбежал сосед, старичок сухощавый с бородкой, и подбежал к нам. «А вы что здесь торчите?» — спросил он, и при этом бега своего не прекращал, вернее, продолжал бежать на месте. Впечатление это производило странное, особенно на Васю. Он вообще не мог закрыть рот от удивления и испуга. Ему, наверное, казалось, спастись от бегущего человека нет никакой возможности. Вася ждал, что он вот-вот спросит, почему мы не в школе. Наше положение он, наверное, считал до того безвыходным, что необходимо было оправдаться. И Вася сказал, у нас учитель заболел, и потому нет уроков. «Так хорошо», — сказал старичок, — «бегал бы рысцой, не заболел бы, а то люди до чего дошли, целыми днями на одном месте сидят. Неужели понять не могут? Двигаться гораздо полезнее, вот как я. Ишь, раз-два, раз-два». Вася с интересом его разглядывал. Тот продолжал бежать на месте. «Ну, я побежал, привет учителю», — сказал старичок, сбегая по лестнице. «Интересный сосед», — сказал я. — По-моему, ему все равно, в школе мы или нет, а ты боялся. То, что ты все время боишься, не идет нам на пользу, даже ставит нас в глупое положение. Лучше бы ты свой страх скрывал. — Ошибся. — Откуда я знал, что он про школу не будет спрашивать? — сказал Вася. — Я думал, взрослые не могут без этого. — Они все могут. Ты, главное, слушай меня, и все будет хорошо. Ты только не ошибайся, ладно? — Да ладно уж, не расстраивайся. «С кем не бывает, особенно когда от страха дрожишь», — сказал я Васе. «Он, понимаешь, наверное, все время бегает. И даже когда телевизор смотрит, наверное, бегает на месте». «А зачем?» — говорит Вася. «Здоровье свое копит». «Зачем?» «Сто лет проживет. Раз-два, раз-два. Ха-ха!» — передразниваю я соседа. «Нельзя над стариком смеяться», — говорит Вася. «Ты еще доживи до него». «Доживем», — говорю, и звоню этому мальчику. И мы с Васей отбегаем подальше от двери к стене. На этот раз дверь нормально открывается. И он выходит к нам и говорит, «Вы куда, ребята, побежали?» Тогда мы вернулись и к нему подошли. В это время сквозняком сильно потянуло. И дверь как трахнет, захлопнулась и на замок заперлась. «Вот это да!» — расстроился мальчик. «Не волнуйся, — говорю. Развинтишь винтики и дверь с другой стороны откроешь». «Винтики с той стороны развинчиваются, а не с этой». «Все равно не горюй, — говорю. Пошли с нами гулять, а потом родители придут с работы и дверь ключом откроют». «Нет уж, мне некогда ждать. Сейчас начнутся занятия по телевидению. Мне надо туда». И он стал толкать дверь плечом, а она не поддавалась. «Да ну их эти занятия! У нас в школе тоже занятия, да мы и то ушли». «Так вы зато и не знаете ничего». «Мы все знаем», — говорю я. «Тогда скажите, что такое Африка?» «Это такая страна», — говорю я неуверенным голосом, потому что точно не знаю. «Как же мне попасть теперь домой?» «Так-так», — начал он соображать. «Сейчас пойду к соседям наверху и с их балкона запросто спущусь на свой балкон. Раз-два и дома». И мы все трое пошли звонить в верхнюю квартиру. Тем более у нас с Васей опыт был. Там никто не открывал. «Значит, этот вариант отпадает», — говорит мальчик. В это время снизу рысцой возвращался его бегущий сосед. «Здравствуйте», — вежливо сказал мальчик. «Вы мне как раз нужны». «Какое удовольствие быть кому-нибудь нужным и необходимым», — весело сказал сосед. «Мне надо посмотреть из вашего окна на свой балкон. По-моему, он совсем близко от вашего окна.